Глава 13. Эзра. В начале 6 утра я приказываю умному дому включить свет и раздвинуть шторы, все равно не сплю. «Доброе утро! Желаю прекрасного начала дня!» Выполнив задание, произносит Алекса механическим голосом. Затем подмигивает светодиодами и возвращается в дежурный режим. Колонку запрограммировал Льюис. Он нашел забавным, когда после указания раздвинуть шторы автоматически проигрывается песня «С добрым утром, солнышко» группы «Аква». Разумеется, я отключил эту ерунду уже на следующий день. Фраза «доброе утро» сама по себе уже нервирует достаточно. Особенно сегодня. Поэтому я показываю Алексе средний палец и утомленно провожу ладонью по волосам и лицу. Смертельно устал. Комично осознавать, что в соседней комнате, за разрисованной пестрыми зубцами стеной, находится Эми. Я постоянно спрашивала себя, спит ли она сейчас или вслушивается в шелест ветвей на ветру, или в другие звуки. Контейнеровозы, направляющиеся в гавань, вынуждают снующие туда-сюда рыбацкие лодки сигналить так громко, что звук разносится на много миль. А еще я задавался вопросом. Знает ли девушка, что я сам себя ненавижу не меньше, чем она меня? Я привык жить в доме один и чувствовать, что я один. Мне нравится быть одному и не притворяться, будто я в восторге от того, что у Льюиса солнце встало. Знать, что в доме кто-то есть, и тем не менее чувствовать, что ты один, в определенном смысле нонсенс. Однако к Эми это ни в коем случае не относится. Она не то, что я ожидал. А вернее, даже полная противоположность. По меньшей мере, я так полагаю. Я не могу судить эту девушку на основании того, что она делает или говорит, что прячет за фасадом, на котором написано «все хорошо». И от этого ее присутствие еще неприятнее. Ее самообладание буквально пожирает мою волю. Вопреки ожиданиям, девушка не показывает ранимость, когда выходит из терпения, а взрывается подобно бомбе. Неудивительно, что она своими манерами вызывает у людей раздражение. У людей, имеющих долю в Санди-Сан. Например, у жены советника Олби и ее семейной империи. Знает ли об этом Эми? И чем только думал Льюис, когда поселил у меня девушку, фото которой теперь украшает первые страницы газет наряду с моими исчезнувшими часами. Льюис не хотел привлекать внимание, хотел покончить с маленькой бурей, а проблема выросла до урагана. Вот и погода того же мнения. Ветер вздымает свинцовые волны, которые разбиваются о берег, затем откатывают назад и снова вырастают. Наверное, стоило и Льюису предложить остаться на ночь. По крайней мере, вчерашний вечер не пошел бы наперекосяк. А теперь я не знаю, как мы с Эми должны себя вести, как делать вид, будто ничего не было, да еще и работать вместе над проектом, на тему любви. Отвратительная ситуация. Я с горечью усмехаюсь, достаю из гардеробной спортивные брюки и иду в ванную. Тем временем снаружи неторопливо встает солнце. Новембер Бэй лежит на западном берегу, и хотя солнце поднимается из-за скалистого хребта, а не из-за моря, Тихий океан окрашивается в нежно-персиковые и розовые цвета, сквозь которые пробивается белая пена. Идеальная погода для серфинга. Я было подумываю отправиться скользить по волнам, когда замечаю из окна ванной черно-белую точку, целеустремленно шагающую через террасу к бассейну. «Она издевается», — шепчу я, когда Эми через голову сбрасывает худи. «Мое худи!» И располагается в одном из шезлонгов. Под одеждой у нее купальник. «Может, Льюису зарегистрировать мое жилище на сервисе Airbnb, чтобы еще больше людей смогли тут отдыхать?» Мотаю головой и спешу вниз приготовить кофе. Нужно срочно стряхнуть с себя бессонную ночь. Вообще-то, лучший вариант — серфинг. Чтобы мыслить яснее, я каждый день начинаю со спорта. Но сегодня из дома выходить не тянет. Эми разлеглась в шезлонке и ждет, пока солнце окончательно не покажется из-за холма. Какие тут ясные мысли. Теоретически, я мог бы воспользоваться боковым выходом и направиться к горам. Однако не успеваю я достать подходящую обувь, как из облаков, которые выглядят все менее безобидно, начинает моросить дождь. Впрочем, какая мне разница? Лучше промокнуть на улице от дождя, чем в подвале на беговой дорожке от пота. Тем более, что жизнь все чаще кажется мне беговой дорожкой. Топтание на месте и никакого прогресса. Поскольку Эми еще не прогнала непогода, я перемещаюсь из кухни в гостиную, откуда бассейн просматривается лучше. Обшариваю взглядом шезлонги и деревянный настил. Эми не нахожу. А, она уже сидит на лужайке у самого берега и смотрит на воду, где дождевые капли образуют на поверхности узоры из пересекающихся кругов. Хотя я вижу девушку со спины, складывается впечатление, что она расстроена. Какая-то часть меня чувствует себя подло за то, что вчера оскорбил Эми. Зато другая часть ощущает себя в безопасности, потому что вчера оскорбил ее и этим оттолкнул от себя. Кофемашина издает звуковой сигнал, извещая, что горячий напиток готов. Тем не менее, я остаюсь на месте и сажусь на ковролин далматинской расцветки напротив дивана, прямо перед столом из гигантских кирпичиков лего. Эми наблюдает за морем, а я наблюдаю за ней. Обычно мне с трудом удается сидеть, исключение, когда в руке карандаш. Тогда и несколько часов, и полдня пролетают незаметно. И хотя Эми решила в некотором роде подвергнуть испытанию мое терпение, ощущаю, как ритм сердца замедляется и становится равномернее. 20 минут спустя я уже близок к тому, чтобы подсчитать пульс и убедиться, что еще жив. Но тут Эми внезапно встает и заходит в море. Вода ледяная, однако Эми не останавливается. Вода доходит ей до талии. Кончики длинных распущенных волос намокают и липнут к спине и предплечьям. Раскинув руки, Эми поглаживает ладонями поверхность океана, а затем просто ложится на воду и скользит по окрашенным в оранжевый цвет волнам, благодаря восходящему солнцу и моросящему дождику, в котором тоже отразился рассвет, они пылают огнем. Вчера Эми была единственной на пляже, кто удалился от берега более чем на милю. Сегодня она тоже плывет прямо в открытое море, поворачивается на спину и позволяет уносить себя прочь, превращаясь в крошечную точку. Я ложусь на спину, раскинув руки, и закрываю глаза. Кофемашина издает еще пару звуковых сигналов. Я поворачиваюсь и открываю глаза. Нужно взглянуть, что творится снаружи. Оказалось, Эми уже вышла на берег и теперь пытается поднять камень, лежащий у кромки воды. Огромный камень, часть разрушенной стены, которую мой садовник однажды надумал соорудить, а я воспротивился, не желая, чтобы территория уподоблялась изображению дома в каталоге. Я хочу, чтобы сад оставался диким садом. И потому стена крошится, а Эми снова забредает в море, на сей раз с грузом, скрывается под водой и... больше не появляется. «Что ты там делаешь?» — бормочу я раздраженно. Затем встаю и подхожу к окну. Девушки по-прежнему не видно. Я тоже задерживаю дыхание, чтобы точнее оценить время, которое она уже провела под водой. Воздух медленно покидает мои легкие, и спокойствие последних 30 минут внезапно испаряется. Небо объято пламенем. Океан объят пламенем. А Эми уже давно под водой. Я ударяюсь в панику. Решила утопиться? Распахиваю стеклянные двери на террасу и лечу вниз по ступенькам. Как был в спортивных штанах и в футболке. Бросаюсь в волны, но не сразу нахожу место, где Эми нырнула. Начинаю молотить руками по воде, рассекаю дождевые струи. Во все стороны летят брызги, и я уже ничего не вижу. Затем замечаю чуть дальше по течению ее волосы. Девушка сидит на дне, скрестив ноги. Глаза закрыты, губы сжаты, на коленях камень. И я, больше не раздумывая, хватаю ее под мышки и рывком выталкиваю на поверхность. Эми кричит с перепугу, отплевывается и отчаянно кашляет. Я тоже кричу, сам не зная что. Инстинктивно хватаю ее крепче и тащу еще несколько шагов, пока вода не становится нам по щиколотке. И все же отпустить девушку не успеваю, ноги запутываются в моей тяжелой намокшей одежде, и мы падаем в полный рост на траву. Сперва я, а Эми поверх, саданув локтями прямо мне под ребра. Я зажмуриваюсь и ловлю ртом воздух. Ее лицо прямо перед моим. Она смотрит на меня, тяжело дыша. В огромных зрачках отражается полное непонимание происходящего. Я тоже не могу подобрать слов. Волны опять и опять бьются о берег, и я тону в расплавленном меду и веснушках. Наконец, опомнившись, стряхиваю ее взгляд, беру за плечи и сталкиваю себя на траву. Затем привстаю на локти и, наклонившись к Эмми, спрашиваю. «Совсем крышу сорвало?» Едва слышу собственный голос, адреналин гудит в ушах. «Да что случилось?» Хотя синяк от вчерашней травмы переливается всеми цветами радуги, девушка явно выглядит намного лучше. Словно океан смыл с нее все, от чего она столь отчаянно старалась избавиться. Но ведь то, что она сейчас хотела совершить, это же олицетворение отчаяния. «Что случилось?» — переспрашиваю я шокированно. «Хотела покончить самоубийством, взять и утопиться, хотя бы о других подумала». «Скажи, ты нормальный?» Эми снова давит ладонями мне на грудь. Я ощущаю каждый из пальцев по отдельности. «Я не собиралась топиться!» «Я видел тот проклятый камень! Ты никогда бы не вынырнула, потому что и не собиралась выныривать!» Тянет накричать на нее, однако голос с перепугу почти пропал. Эми трясет головой. Ее волосы веером разметались по галечнику. В это время года по утрам часто случаются ливни. Вот и сегодня морось вдруг сменилась проливным дождем. На нас шумом обрушиваются крупные капли, а рядом по-прежнему набегают на берег волны. Да тут еще и сердце гулко стучит в груди. Я подаюсь ближе к ней, потому что иначе ничего не слышу.